За донос на женщину, что она летала по воздуху и наводила какое-то колдовство, доносчика наказывали. Лангобарды тюремным заключением, а франки смертной казнью. То есть такой донос заведомо считался злостным оговором и клеветой. Ибо каждому нормальному человеку здесь было ясно, что женщина на помеле летать по воздуху не может. И наказывали доносчиков. В XI веке, правда, перестали наказывать, но и дело к рассмотрению не принимали. В XIII веке дела стали принимать к рассмотрению, но по большей части оправдывали. Но пришла эпоха Возрождения, и всех, кто отклонялся от следования идеально средней норме, стали истреблять. 200 лет пылали костры, и только наполеоновские войны прекратили эту охоту за ведьмами в просвещенной Западной Европе. Предпоследнее сожжение произошло в Севилье в 1792 году, а через 2 года в протестантской Швейцарии в последний раз по такому доносу сожгли какую-то несчастную женщину. Как видно из этого примера, занимались этим одинаково усердно и католики, и протестанты. Следовательно, причина действительно лежала не в области религиозных разногласий, а в общем поведенческом сдвиге всех членов расколотого христианского мира. Таким образом, инерционный период, который я сейчас описываю, бесспорно имеет свои отрицательные стороны, но имеет и свои достоинства. Сейчас скажем немножко о положительных сторонах. Гармоничные люди, которые удовлетворяли своей судьбой и своим положением, имели полную возможность делать великолепную карьеру. Они выполняли свои обязанности и получали за это огромную мзду. В европейский период с колоний, в римский период с провинций, в общем, за счет захваченных территорий. Если их число, скажем, превысило бы возможное количество благ, то что им оставалось бы делать? Англичане, как мы знаем, нашли великолепный выход – майорат. Только старший сын может наследовать имущество своего отца-лорда, а остальные, пожалуйста, служите в колониальных войсках. Большая часть не вернется, а кто вернется с деньгами, их и обеспечивать не надо. Вспомните роман «Коллинза. Лунный камень». Из 2 сыновей лорда Гернкастля старший получил титул и имение, а младший Джон определился в военную службу. Но слишком большая строгость в армии была не по силам высокородному Джону. Он отправился в Индию посмотреть, так же ли там строго, и понюхать порох. Что касается храбрости, то надо отдать ему должное, он был смесью бульдога, боевого петуха и дикаря. Естественно, что в колониях беспокойный характер Гернкастля проявился в полную силу. Уже полковником он возвратился в Англию с такой репутацией, что перед ним заперлись двери всех его родных. Мужчины не пускают его в свои клубы, женщины, на которых он хочет жениться, отказывают ему. От скуки полковник начинает курить опиум, собирает старые книги, производит какие-то странные химические опыты, веселится с самыми низкими людьми в лондонских трущобах и, наконец, умирает в полном одиночестве, окруженный только экзотическими животными, привезенными из Индии. Все свои деньги он завещает на основании кафедры экспериментальной химии в одном из северных университетов и на уход за своими животными. Вот образчик судьбы пассионарного человека в инерционной фазе. Он презирается обществом и умирает, не оставив законных потомков. Так определился у европейцев в этой фазе склад пассионарности и наклонность к колониальным захватам. Потому что при такой технике и, самое главное, при том уровне пассионарности, какие были у англичан, голландцев, французов и даже у испанцев и португальцев, они имели колоссальный перевес над народами более старыми, родившимися ранее, чем они, и поэтому еще менее пассионарными, менее энергичными.